Загорелась словно вспышка, зацепила, не отпустит. Кто скажет, это слишком безнадежно, громко, пусто. Но цепляясь за мгновение, мы живем огнем желаний. Год за годом поколения принимают состязания. Бьется сердце, грудь качая, и мы рвемся к этой вспышке. Кто-то с самого начала, кто-то бьется с чувством бывшим. Будь тернистый и опасный, но затем не менее звезды. Если ты над этим властен, значит, ты сегодня взрослый. Мы оправдания ищем за личное и убеждаем себя, что не хватает семян, сил света и И нам все время чего-то хочется. Тогда сомнения прочь с лица. Так что ты не пацан, пацан добьется сам. Пацан не ждет указания пророчицы. И пусть начальница дура набитая, и твоя жизнь как эта тема избитая. Но ты наплюй на все, твори то и все. Сорви ненужные ярко пластинами. Не важен заранг, фамилия, титул. Важно лишь цель, что поставила, что выбрал от прыжков с высоты до покорения черных дыр, ведь только оставляем, ты летаешь. Мы планета, сводятся мосты.